Услышав слова императора, императрица сказала дрожащим голосом: «Ваше Величество, вы на самом деле ставите под вопрос мое целомудрие. Не говори мне, что я настолько незначительна в вашем сердце. Хотите сказать, что после стольких лет, вы до сих пор не знаете, какой я человек?» Услышав слова императрицы, император нахмурился. Побыв в браке в течение 40 лет, он, естественно, знал, каким человеком была императрица. В то, что она ушла, чтобы повеселиться с другими мужчинами, было трудно поверить. Императорская наложница Хуа резко сказала: «Не используйте ваши отношения с императором, чтобы создать ему трудности. Как императрица, вы не должны тайно покидать дворец. Теперь, когда этот скандал распространился наружу, вы не сможете избавиться от него». Императрица растерялась. Как она должна была оправдать свои действия? Это было точно так же, как и сказала наложница Хуа. Она покинула дворец, не информируя императора. Теперь, когда скандал распространялся, у нее не было абсолютно никакого способа защитить себя. Суа Цзя улыбнулся. Он шагнул вперед и сказал: «Императорская наложница Хуа, я действительно хотел бы знать, как вы узнали, что императрица тайно покинула дворец? А как вы узнали про скандал?» Услышав слова Суа Цзя, наложница Хуа запаниковала. Для того, чтобы скрыть свое собственное беспокойство, она сердито ответила: «Кто вы? Какое вы имеете право говорить?» С презрением поджав губы, Суа Цзя сказал: «Я не имею права говорить. Однако мне просто очень любопытно, как вы узнали все это?» Суа Цзя прищурился и многозначительно посмотрел на императора. Он уже достиг своей цели, не было никакой необходимости что-либо говорить дальше. Услышав намек Суа Цзя, императрица окончательно вышла из ступора. Она посмотрела на наложницу и сказала: «Верно, я тоже хотела бы знать, как вы узнали, что я тайно покинула дворец?» Столкнувшись с вопросом императрицы, Хуа растерянно ответила: «Мы все это знаем. Вместе с этим я слышала о секс-скандале, о котором говорили слуги, что я сказала не так. Ха-ха». Суа Цзя глумился над наложницей и ответил: «Если все знают, то как это может быть секретом? Если бы императрица хотела сделать что-то бесстыдное, что она бы позволила вам узнать? Кроме того, секретное распространение слухов о вашей госпоже – это грех, я уверен. Ай, палате империи священного света действительно нужна дисциплина». Услышав холодные и насмешливые слова Суа Цзя, наложница Хуа заскрежетала зубами от ярости. В то же время, императрица яростно посмотрела на императора, прежде чем сказать: «Это не имеет значения, прелюбодействовала я или нет. Однако намеренное распространение подобных слухов без доказательств – это то, за что я, нынешняя хозяйка императорских наложниц, должна наказать ее. Слуги, уведите эту жалкую слугу отсюда». В соответствии с правилами палаты наложниц, распространение слухов о своей госпоже означает, что ей отрежут язык. «Подождите». Услышав слова императрицы, выражение императора резко изменилось, и он нетерпеливо сказал: «Для решения этого вопроса нам нужно время. Давайте не будем безоглядно принимать меры и медленно обговорим это». Суа Цзя был в шоке. Это выглядело так, будто эта наложница действительно заколдовала императора, и достаточно сильно. Нельзя оставлять ее в живых. Суа Цзя сказал тихим голосом: «Ваше высочество, вы должны уважать императора, несмотря на то, что вы не подходите на позицию императрицы, потому что вы под властью собственных чувств. Кто просил императора быть настолько снисходительным?» Услышав Суа Цзя, императрица вздрогнула. Кто бы не понял, на что намекал Суа Цзя, это было уже совершенно очевидно. Если император стоял на стороне наложницы Хуа сейчас, кто знал, что произойдет в будущем? Кроме того, среди императорских наложниц она была госпожой. Так как наложница Хуа совершила преступление, то она должна была быть наказана. Даже если император просил о пощаде, это было бесполезно. Если императрица не могла следить за соблюдением закона, то она не будет квалифицироваться как императрица и будет осмеяна всеми. Императрица смотрела на императора с горестным выражением. Его действия разбили ей сердце. Он фактически встал на сторону этой маленькой девочки. Что еще можно сказать в такой ситуации? Их привязанность друг к другу была разорвана, и она больше не в настроении пытаться восстановить ее. Императрица холодно сказала: «Ваше Величество, сейчас я выношу приговор в палате наложниц, поэтому я прошу вас сделать шаг назад. Нет необходимости свергать меня, а завтра я лично покину дворец и откажусь от позиции императрицы». Тем не менее, сегодня, я пока еще императрица, и я должна уладить эти проблемы». Потом она резко повернулась и крикнула: «Уведите ее прочь и вырвите ей язык». Глава 153. Прибытие великой императрицы. Часть 1. Ваше высочество, я скажу это еще раз, вопрос о наказании мы можем отложить. В конце концов, даже если императорская наложница Хуа не должна была тайно распространять слухи о своей госпоже, это не гарантирует наказание смертью. «Слишком крайние меры», — решительно сказал император. Императрица была опустошена, ее тело покачнулось, прежде чем она сказала упавшим голосом: «Прекрасно, так как ваше величество настаивает, то я не буду больше ничего говорить, просто сделайте, как хотите». Лицо императрицы выражало безграничное горе, как будто ее жизнь только что потеряла всякий смысл. Увидев императрицу в таком состоянии, Суа Цзя не мог не хмуриться. Первоначально убийство наложницы Хуа исправило бы ситуацию раз и навсегда. Несмотря на то, было неясно, что произойдет, если спровоцировать императора, позволить наложнице Хуа и дальше плести свои ловушки будет куда опаснее. Суа Цзя сказал: «Люди говорят, что надо улыбаться незнакомым людям, но я никогда не слышал о том, чтобы заставлять их плакать. Императрица испытывает глубокие чувства к вашему величеству, но ваше величество продолжает игнорировать их. В таком случае, я прошу ваше величество отправить нас на смерть. По крайней мере, когда мы умрем, мы сможем сохранить нашу репутацию и честь». Императрица, которая первоначально сдерживала слезы, начала рыдать. Она покачала головой и сокрушенно сказала: «Да, если ваше величество обращается со мной таким вот образом, то я больше не имею никаких оснований, чтобы оставаться в этом мире. В этом случае, я прошу ваше величество дать нам шелковые шарфы и позволить нам, покорным слугам, умереть вы». Император, в конце концов, был женат на императрице в течение почти 40 лет. Независимо от того, насколько он рассердился, максимум, что он мог когда-либо сделать, это бросить ее в темницу, но никогда бы не приказал ей совершить самоубийство. До сих пор императрица просто пыталась пробудить чувства императора, и она никогда не надоедала ему. Таким образом, столкнувшись с такой ситуацией, император был в недоумении. Он определенно не был готов позволить умереть императрице. Будучи в браке с ней в течение почти 40 лет, и имея супружескую любовь, как он мог быть настолько безразличным? Императрица повернулась, посмотрела на наложницу Хуа, затем она вытащила эмблему императрицы, сняла свою корону и положила их на стол. Потом она сказала прерывающимся голосом: «Так как вы долго стремились к позиции императрицы, я просто помогу вам получить ее. Эмблема и корона здесь. Возьми их». Наложница не могла скрыть экстаз, в котором она пребывала. Она взяла корону и с любовью погладила ее. В то же время императрица холодно сказала: «Тем не менее, я должна сказать, я могу отдать свою позицию, но если вы не сделаете все возможное, чтобы прислуживать императору, я вас не прощу даже после того, как умру». В настоящее время у восторженной Хуа не было абсолютно никакого желания слушать императрицу. Она подсознательно кивнула, потом деликатно сказала: «Если я стану императрицей, я, естественно, буду хорошо прислуживать его величеству. Я буду в 100 раз лучше, чем брошенная женщина, как вы». Императрица беспомощно улыбнулась. В прощание она обратилась к императору и сказала меланхоличным голосом: «Ваше величество, мы были женаты 36 лет, но теперь мы расстаемся. С этого момента я больше не буду вашей женой. Я надеюсь, что вы позаботитесь о себе. Я перенесу свои вещи в подземелье, буду ждать распоряжения вашего величества, чтобы покончить с собой». Со слезами на глазах императрица больше ничего не говорила, она повернулась, чтобы уйти. Пока он смотрел на эту сцену, слезы непроизвольно упали с глаз Суа Цзя. Он не мог отрицать тот факт, что действия императрицы отличались от того, что он планировал. В конце концов, ему тоже не чуждо сопереживание. На данный момент он по-прежнему использовал сравнение затрат и выгод в качестве отправной точки при рассмотрении ситуации. Тем не менее, он должен был признать, что ответ императрицы его поразил. Что самое трогательное, очевидно, что эмоции. Это был шах и мат для императора. Теперь они посмотрят, как он будет справляться с ситуацией. Со вздохом Суа Цзя покачал головой и повернулся, чтобы сказать горничным императрицам: «Ваша хозяйка уже пошла в подземелье. Почему вы не последовали за ней? Разве вы не знаете, что признание хозяина означает оставаться верными на всю жизнь. Услышав это, две горничные, которых ударили 100 раз каждую, с опухшими кровоподтеками на лице, выползли из толпы. С тех пор, как император вошел, служанки Хуа их не выпускали. Вот почему император до сих пор их не видел. Тем не менее, это было частью трудоемких планов Суа Цзя. Как и следовало ожидать, все шло именно так, как планировал Суа Цзя. Когда император вдруг увидел двух горничных, которые были даже страшней, чем призраки, с синяками на лицах, с опухшими глазами, с кровью из носа и рта, он был в шоке. Сначала он растерялся, но вскоре вспомнил, что только что сказал Суа Цзя. Эти две девушки были близкими горничными императрицы, так почему они были такими? Что произошло? Они явно были избиты. Нахмурившись, император сказал, что здесь происходит. Почему эти двое в таком состоянии? Только столкнувшись с вопросом императора, Хуа восстановила свои чувства. Выражение ее лица резко изменилось, она тихо стояла, ее разум бешено соображал, чтобы придумать способ отвлечь от вопроса. К сожалению, Суа Цзя не дал ей много времени. С насмешкой, Суа Цзя сказал, задайте этот вопрос наложнице Хуа. Она приказала их избить. Что касается причины, почему, это знает только она. Император нахмурил брови и посмотрел на Хуа. Только сейчас он воочию увидел, что две горничные вышли из группы горничных наложницы Хуа. Исходя из этого, император уже смутно догадывался о многом. Хуа была в полном замешательстве. Как она должна ответить? Она не могла это объяснить. Больше всего наложницу Хуа вгоняло в уныние то, что, как правило, император никогда не приходил в палаты наложниц в течение дня. Но почему же он пришел сюда сегодня? Если бы она знала об этом раньше, она бы не осмелилась действовать так опрометчиво. Видя, как наложница замешкала, Суа Цзя загадочно улыбнулся, а затем холодно сказал, ее высочество также была в ловушке за пределами дворца, окруженная сотней солдат в течение более получаса. Прекратите говорить глупости. Вы не были там полчаса, вы прошли. Сердито крикнула наложница Хуа. Суа Цзя мрачно усмехнулся и вдруг ответил. Верно, кажется, я неправильно запомнил. Мы сами и прорвались. А эти парни были кучкой дураков. Они посмели помешать нам даже тогда, когда появилось ее высочество. Наложница Хуа вдруг поняла, что она сказала, но было слишком поздно. В этот момент император с яростью в глазах смотрел на нее. Если она не придумает объяснение прямо сейчас и взбесит дракона, конечный результат она и представить себе не сможет. Император сказал, наложница Хуа, скажите мне правду прямо сейчас, что именно здесь произошло, почему горничные императрицы избиты? Кроме того, императрицы даже помешали войти в ее собственный дом, что здесь происходит? Ну эти двое, они были очень грубы со мной, так что я приказала их наказать. Что касается императрицы, я ничего не знаю, поспешно ответила наложница Хуа. Пфф. Презрительно сказал Суа Цзя, да эти две девушки были действительно смелые, но почему же они осмелились действовать так нагло? Что касается императрицы, которую не пускали внутрь, нет необходимости подвергать сомнению того, кто за этим стоит. Суа Цзя пренебрежительно посмотрел на императора и сказал, не отказывайтесь от той, которая прошла через испытания и невзгоды вместе с вами. Как человек, главным образом в качестве императора священного света, вы должны служить примером. Прямо сейчас, вы неравнодушны к юной красоте наложницы Хуа, и из-за этого отказываетесь от жены, которую вы когда-то любили. Другие будут над этим глумиться. Император взорвался в ярости, но не смог сказать ни слова. Он мог наказать Суа Цзя, но он и правда чувствовал свою вину. Как он мог винить в этом Суа Цзя? Холодно глядя на императора, Суа Цзя вдруг повысил голос и сказал, перед тем, как ее высочество аннулировало свое положение, она была вашей женой. Тем не менее, вы позволили вашей собственной жене оказаться в ловушке за пределами ее собственного дома, и даже заставили ее страдать от такого унижения. Можно ли вас до сих пор считать мужчиной? Вы опозорили всех предков линии императорской семьи священного света. На данный момент, независимо от того, насколько хорош был нрав императора, он больше не мог сдержать свой гнев. Он закричал, какая дерзость, вы посмели опозорить меня. Взять его и обезглавить. Глава 154. Прибытие великой императрицы, часть 2. Стой! Низкий, мощный и зрелый голос прозвучал так, будто ворвался десяток стражей. Император вздрогнул, услышав этот голос, и посмотрел в сторону двери. В следующий момент в зал зашла пожилая женщина в красной церемониальной одежде, поддерживаемая несколькими служанками и декоративной тростью. Холодно взглянув на императорскую наложницу Хуа, женщина уставилась на императора. Она стукнула тростью о пол и сердито сказала: «Что, ты разозлился от унижения? Слова этого ребенка ударили тебя по больному? Мама, ты, почему ты здесь?» — сказал император бледным лицом. «Хэймэмэм, я не хотела приходить, но то, что бы случилось, если бы я не пришла. Палата наложниц находится в таком беспорядке. Если бы не мое появление, то все наши предки были бы опозорены из-за тебя». Великая императрица сузила глаза и повернулась, чтобы посмотреть на императорскую наложницу Хуа. «Что, такая могущественная, а ты сегодня устроила мне грандиозное шоу? Что, вы видели все это?» — заикаясь, пролепетала наложница. Кивнув, великая императрица холодно сказала: «Да, от начала до конца. Я был свидетелем всего. Неважно, должна я была или нет». Лицо наложницы Хуа побелело, как бумага. В то же время Суа Цзя хихикнул: «Императорская наложница Хуа, почему бы вам не попробовать повторить свой ответ еще раз? Почему этих двух девушек избили? И почему именно ее высочество была в ловушке за пределами дворца?» При словах Суа Цзя ее лицо побледнело еще больше, она молчала. Видя это, Суа Цзя закричал с негодованием: «Не скажете? Прекрасно, я отвечу за вас. Люди за пределами дворца были наняты вами. Ваша цель состояла в том, чтобы сначала показать свою власть императрице, и тем самым уменьшить ее авторитет. Что касается этих двух девушек, они пытались выполнить приказы императрицы, чтобы наказать вас, но вы вместо того, чтобы открыто восстать против императрицы, приказали собственным слугам ударить каждую из девушек 100 раз. Хе-хе, эти 100 пощечин равняются пощечинам самой императрицы». Император недоверчиво посмотрел на Хуа и сказал потрясенным голосом: «Наложница Хуа, он лжет, не так ли? Как вы могли так поступить? Вы же не такой человек». Великая императрица внезапно ударила тростью о пол и яростно сказала: «Императорская наложница Хуа, даже не думай пытаться лгать. Мой стиль наказания тебе известен. Если ты не веришь, что я приму меры, просто попробуй солгать. Я уничтожу всю твою семью». Лицо наложницы Хуа оказалось еще бледнее. Жестокий нрав старухи знали все. Сейчас она была немного лучше, но когда она была молода, она заказала не менее 1000 семей, которые были полностью уничтожены. Она была королевой ада, которая отнимала жизни и глазом не моргнув. К тому же эта женщина сильно придралась к ее словам. Она никогда не отказывалась от своих слов. Великий император умер рано, и она захватила позицию нынешнего императора на 20 лет. Только после того, как император достиг 30-летнего возраста, она передала ему должность императора. Даже сейчас, все нынешние канцлеры, которые были ее старыми подчиненными и доверенными помощниками, готовы были умереть за нее. Вот почему, если она захочет сделать что-то, никто не мог остановить ее. Даже если император попытался, у него бы не вышло. Наложница Хуа внезапно упала на колени. Ее уже разоблачили. Если она будет и дальше лгать, она погибнет. Жаль, что наложница Хуа не поняла раньше, что если бы великая императрица действительно видела все, она бы уже давно убила императорскую наложницу Хуа. Дрожа, она встала на колени перед великой императрицей и сказала: «Я не права. Я на мгновение потеряла голову и зашла слишком далеко. Я прошу его величество и мать императрицу о пощаде. Я не позволю себе сделать такое снова». «Что?» — великая императрица потрясла тростью в руке, когда сердито потребовала: «Ты действительно осмелилась сделать это? Ты думаешь, такова палата императорских наложниц? По-твоему, в священном свете нет никаких законов?» Императорская наложница Хуа в замешательстве подняла голову и посмотрела на великую императрицу. Разве она не была свидетелем всех событий от начала до конца? Почему она повторила это снова? Но вскоре наложница Хуа все поняла. Великая императрица действительно только что пришла. Она только что пыталась извлечь информацию обманным путем. Видя панический внешний вид Хуа, великая императрица гневно сказала: «Ты действительно слишком наглая. Мало того, что вы не поприветствовала императрицу, ты еще и приказала своим слугам избить слуг императрицы, когда императрица приказала им наказать тебя. Ты не просто била ее слуг, ты явно пыталась опозорить императрицу». Великая императрица вдруг повернулась к императору и сердито сказала: «Этот мальчишка прав. Даже если ты просто хотел свергнуть императрицу Аньжун, я бы не возражала, но до этого она все еще была твоей женой. Как мужчина, ты позволил своей жене пострадать от такого унижения. Как ты можешь называться мужчиной?» Великая императрица повернулась и крикнула в сторону людей за пределами дворца. «Слуги, соберите гражданских и военных чиновников. Такой глупый и бесполезный император не подходит для позиции императора Священного Света». Великая императрица оглянулась назад на императора. Она протянула дрожащую руку, чтобы указать на него, и сказала: «Сейчас я не наказываю ни наложницу Хуа, ни тебя. С сегодняшнего дня вы больше не являетесь частью императорской семьи Священного Света. Ты покинешь дворец вместе с ней. Если вы будете медлить, то я изменю свое решение и забью вас обоих до смерти своей тростью». Суа Цзя тайно хихикал, когда увидел ярость великой императрицы. Эта великая императрица всегда была человеком ревнивым. Кроме того, она имела горький опыт, идентичный тому, с которым столкнулась императрица Жун. На самом деле, все императрицы в этом мире в конечном итоге сталкиваются с этими обстоятельствами. Тем не менее, великая императрица тогда была гораздо более злобной. Она убила императора, а затем похоронила всех его женщин вместе с ним. Потом она самостоятельно правила Священным Светом в течение 20 лет, вплоть до тех пор, пока нынешнему императору не исполнилось 30 лет. Сейчас действия императора и императорской наложницы Хуа заставили ее вспомнить все, что произошло с ней тогда. Старая женщина, как она, которая была вдовой более 10 лет, первоначально имела чудовищный характер. Теперь, когда она вновь столкнулась с таким горьким опытом, через который прошла императрица Жун, она была вне себя от ярости. Единственная причина, почему она не обезглавила этих двоих, это потому, что император по-прежнему разделял ее собственную плоть и кровь. Император и наложница были ошеломлены. Увидев эту сцену, Суа Цзя шагнул вперед и почтительно сказал: «Ваше высочество, великая императрица, пожалуйста, отмените свой приказ. В конце концов, у вас только один сын. Если вы выгоните его, то кто станет императором? Империя не может и дня без правителя». Великая императрица стукнула тростью о пол. Если бы это было 20 лет назад, она могла бы уже сама управлять империей. Но в этот момент она была уже старой женщиной. У нее было недостаточно энергии. Если она действительно выгонит императора, кто будет править? Несмотря на это, у великой императрицы было несколько внуков. Они были еще слишком неопытны и непригодны для правления. Отдать страну в руки неопытного человека будет нелепо. По закону империи, императору должно быть, по меньшей мере, 30 лет, и он должен был передать трон новому императору в возрасте старше 60 лет. Видя замешательство великой императрицы, Суа Цзя продолжил: «Более того, эту проблему создал не император. Самое большее, он должен быть наказан за допущение преступления, но не свергнут с трона». Великая императрица оправилась от гнева и кивнула: «Ты прав. Хотя император ответственен за это, он все же не преступник, а наказана должна быть наложница Хуа». Император с благодарностью посмотрел на Суа Цзя. Он знал, что если бы не Суа Цзя, его бы изгнали из дворца. Разгневанную великую императрицу было невозможно остановить. Даже если бы, изгнав, великая императрица пожалела о своем решении, ничего нельзя было бы изменить. Великая императрица резко повернулась к наложнице Хуа и сказала: «Хотя императора нельзя изгнать, шлюха, как ты, которая оскорбила старших и создала такой переворот, должна быть наказана. В противном случае, я...» В этот момент раздался звук приближающихся шагов. В следующий момент вбежала горничная и тревожно сообщила плохие новости: императрица совершила самоубийство. Глава 155. Спланированная. Часть 1. Землю устилал сломанный кафель, создавая полный беспорядок. В подземелье, как и всегда, стояла мертвая тишина. Толпа людей бросилась за служанкой через коридор в подземелье и вошла в обшарканную кирпичную комнату. Потолок захудалой комнаты протек, пол был покрыт пятнами воды от дождя, стены покрывали зловещие трещины. В комнату из отверстий в крыше со свистом проникал холодный ветер. Как здесь можно жить? Это явно свинарник. Видя, что ранее благородная и безупречно красивая императрица оказалась в таком месте, несколько ее ближайших помощников прикрыли рот рукой. Оборванная деревянная кровать стояла в углу. Императрица Жун безмятежно лежала с закрытыми глазами. Она будто спала среди цветов. На первый взгляд, казалось, что она просто спит. Однако при ближайшем рассмотрении было видно, что она уже не дышит. Все знали, что императрица Жун, которая была благородной и красивой, уже умерла. Раздался звук, застав императора и великую императрицу врасплох. Когда они обернулись, они заметили на столе кусок бумаги, придавленный обломком скалы. Звук, который они услышали, был звуком развивающейся бумаги на ветру. Великая императрица подошла, чтобы взять бумагу. После внимательного прочтения, она сокрушенно покачала головой. Даже обычно прохладная великая императрица не могла контролировать слезы, которые упали из ее глаз на бумагу. Это было слишком угнетающе и трогательно. Великая императрица бросила бумагу на императора и сердито крикнула: «Ты, посмотри, что ты наделал. Это все твоя вина». Глядя на императрицу, безмятежно лежащую на деревянном столе, слезы императора также начали размывать его взор. Когда он смотрел на женщину с красотой пиона на кровати, его прошлые воспоминания начали всплывать в его голове снова и снова. Люди отличаются от животных. Как он мог быть таким бессердечным? Только потеряв, император, наконец, понял, кто был его величайшим сокровищем, его наиболее любимым человеком. Он молча взял письмо и внимательно прочел. Предсмертная записка была наполнена негодованием и сентиментальностью, тоской и разочарованием. Женщина, настолько красивая, любила его так глубоко, что покончила с собой, потому что он был непостоянен и холоден. Ах, после прочтения письма, император взвыл от горя. Его крики были опустошающими, как крик обезьяны, которая плакала кровавыми слезами, и древнего дерева, которое выло. Примечание. Это дословный перевод, я понятия не имею, что это значит, поэтому я обратился к Гагле. Это, по-видимому, относится к двум историям. Одна из них об обезьяне, которая потеряла своего сына и супруга. Она нашла их тела, которые были изувечены, поэтому она плакала кровавыми слезами. Другая история про деревья, которые грустили из-за того, что люди вырубали другие деревья. Так они выражали печаль физическим воем в момент, что он потерял императрицу. Император, наконец, понял, что женщиной, которую он любил больше всего, была Аньжун. Его чувства к ней превосходили даже любовь к семье и самому себе. Когда Жун была еще жив, он не обращал внимания на ее хорошие стороны. Тем не менее, теперь, когда она ушла от него, он вдруг обнаружил, что его сердце ощутило так много боли, что он даже не мог дышать или думать. Сцены последних 36 лет проигрывались у него в голове одна за другой, как в кино. Накопленные эмоции и переживания, которые он собрал, были шире моря. Император вынужден был признать, что императорская наложница Хуа также дарила ему безграничную радость. Она волновала его по-другому и часто посылала его душу в полет. Тем не менее, это был просто приятный покой, к которому он мог изредка обратиться. Единственная женщина, которая действительно могла затронуть его сердце, это его императрица Жун. Император не испытал бы удовольствия, если бы он потерял наложницу Хуа, но потеря императрицы Жун заставила его вдруг почувствовать себя опустошенным. В течение последних 3 лет, хотя император проводил каждую ночь в комнате императорской наложницы Хуа, он ежедневно выделял время императрице Аньжун. Даже если они не говорили, а просто тихо сидели вместе, император чувствовал удовлетворение и покой. Несмотря на то, что между ними не было столько страсти, то самое теплое чувство он испытывал только с ней. Император плотно сжал письмо в кулаке и упал на колени перед кроватью. Он опустился на колени рядом с Жун, глядя на безмятежную и, казалось бы, спящую императрицу. За последние несколько лет он был полностью поглощен императорской наложницей Хуа и был холоден к Жун. Тем не менее, от начала до конца, она ни разу не сказала ему плохого слова. Всякий раз, когда он встречался с ней, она всегда была нежной и мягкой, как и прежде, ни разу не упрекая его за его действия. Когда он смотрел на ее безупречное лицо и ее естественную хорошо развитую фигуру, он понял, что потерял ту, которую любил больше всего. Император также неожиданно обнаружил, что если сравнивать внешний вид или атмосферу, то наложница Хуа не могла сравниться с императрицей Аньжун. Означает ли это, что за все эти годы он был одержим призраком и был настолько поглощен, что потерял свою рациональность? Сравнительно говоря, наложнице Хуа было всего 28 лет. Несмотря на то, что она предоставляла свежий, стимулирующий опыт, она не понимала любовь и не могла тронуть 50-летнее сердце императора. Единственным человеком, который мог успокоить его сердце, была Жун. Увидев плачущего императора, Великая императрица стукнула тростью и сердито крикнула. «Жалеешь теперь? Но какая от этого польза? Что ты раньше делал? Женщина, которая любила тебя так сильно, пострадала от унижения из-за тебя. Как она могла вынести все это?» В оцепенении император посмотрел на императрицу Аньжун и беззвучно пробормотал про себя. «Да, я тот, кто довел ее, я тот, кто сделал ей больно». Великая императрица продолжала разглагольствовать. «Меня не волнует, как счастливо и беззаботно ты жил. Императрица и слова тебе не говорила. Я когда-то сказала ей, что до тех пор, пока твое сердце принадлежит ей, не было никакой необходимости расстраиваться. Однако, теперь твое сердце явно больше не с ней. Это мучительнее смерти». Столкнувшись с бездушием, что она могла сделать, кроме как не умереть? Жить так хуже, чем умереть. Великая императрица, казалось, с каждым словом становилась все злее и злее. Мужчина не должен отказываться от своей жены, которая прошла вместе с ним все невзгоды. Как мужчина и император, ты можешь жить так, как захочешь. Но быть настолько холодным, чтобы бросить свою собственную жену, слишком греховно. Су Ацзя внутренне улыбался самому себе, когда он увидел, как горевали император и великая императрица. На самом деле, все это было запланировано им, вне зависимости от того, было ли это внезапное появление императора или неожиданный визит великой императрицы. Су Ацзя доверил их герцогу Веньша. С властью и статусом Веньша у него в стране были свои связи. Хотя не все было в его власти, такие мелкие задачи все равно были выполнимы. Таким образом, Су Ацзя спланировал всю эту серию уловок одну за другой. На данный момент все заговоры наложницы Хуа провалились. Тем не менее, это было только начало. Су Ацзя хотел не просто одолеть наложницу Хуа. Если он не сможет помочь императрице сердца императора, это будет провал. Люди всегда были такими. Потеряв что-то, только тогда они понимали, насколько это было дорого им. Смерть императрицы Аньжун тоже была запланирована Су Ацзя. На самом деле, ее еще можно воскресить. Хихи, приложив столько усилий, он заслуживает вознаграждения, не так ли? Су Ацзя откашлялся и громко сказал. Может ли кто-нибудь сказать мне, как умерла ее высочество? Все одновременно повернулись к Су Ацзя. Одна из служанок тихо сказала. Ее высочество умерла, проглотив кристалл. Нахмурившись, казалось бы, выполнив какие-то вычисления на пальцах, он пробормотал. ХМ, прошло не так много. Должен быть какой-то способ спасти ее. Глава 156. Спланированная. Часть 2. Император резко вскочил и поспешно бросился к Су Ацзя. Что? Ты сказал, что есть способ вернуть императрицу Аньжун к жизни? Су Ацзя кивнул. Вероятность в 50%. Услышав новость о том, что императрицу можно спасти, лицо императора загорелось от счастья. Он схватил Су Ацзя за руку. Поспеши, спаси императрицу. Если сможешь, я обязательно щедро вознагражу тебя. Су Ацзя улыбнулся и сказал. Меня одного недостаточно. Я могу только взять на себя ответственность вынуть кристалл. Если вы хотите спасти ее, вам нужен великий маг светового элемента. Это не проблема. Я великий маг светового элемента, так что я буду сопровождать тебя. Что я должен делать? Су Ацзя тайно улыбнулся самому себе, когда увидел, как встревожен император. Это как раз входило в его планы. Если Су Ацзя воскресит императрицу Аньжун сам, император начнет подозревать о трюке. Только позволив императору лично засвидетельствовать и подтвердить, что императрица действительно умерла, и дав ему лично воскресить ее, его можно будет полностью убедить. Су Ацзя подошел к императрице Аньжун. Когда он увидел две ее руки, аккуратно сложенные на груди, и ее розовое, безмятежное лицо, он похвально вздохнул. Даже умерев, эта женщина выглядела красиво, намеренно соблазняя императора. Су Ацзя не говорил ей этого делать. Су Ацзя закрыл глаза и протянул руки, перемещая их по кругу в воздухе над телом императрицы. Самоубийство при глотании кристалла не влияло на красоту. На самом деле, смерть в результате проглатывания кристалла была видом наказания во дворце. Многие императорские наложницы наказывались таким образом, так что они не вызвали подозрений. Однако, Су Ацзя предупреждал императрицу, что, прежде чем проглотить кристалл, она должна была пить побольше воды. В противном случае, неважно, насколько мощным был Су Ацзя, ему было бы трудно вытащить кристалл обратно. Если она выпила достаточное количество воды, Су Ацзя сможет использовать свой контроль над водой, чтобы его извлечь. Под тревожными взглядами императора и великой императрицы, Суэ Цзя медленно замахал руками. В следующий момент горло императрицы Жун задвигалось. Ее губы раскрылись, во рту появился подернутый дымкой синий кристалл. Боже мой! Увидев массивный камень, Суэ Цзя в шоке вскрикнул. Эта вещь была бесценна. Это было кристальное сердце великого ледяного змея. Это было бесценное сокровище. Единственный способ получить его – убить великого ледяного змея и взять его, пока он был еще жив, так как великий ледяной змей исчезал вскоре после смерти. Он украдкой оглянулся. На данный момент великая императрица и император были сосредоточены на императрице Аньжун. Ни один из них не заботился о кристалле. Суэ Цзя принял решение. Так как им было все равно, он не стал сдерживаться. Он быстро взял кристальное сердце и бросил в свое межпространственное кольцо. На самом деле, Суэ Цзя просто не знал, что не все дворцовые служанки умирали с помощью таких драгоценных кристаллов. Это смогла сделать только императрица. Проглатывание кристального сердца защищало тело от гниения на тысячи лет. Убрав кристальное сердце, Суэ Цзя поспешно отступил и сказал императору: «Хорошо, теперь вы должны немедленно применить технику воскрешения. У вас 50% на том, чтобы вернуть императрицу к жизни». Как великий маг светового элемента император, естественно, знал, были ли слова Суэ Цзя правдой или нет. Техника воскрешения действительно может вернуть человеку жизнь. Но основываясь на времени смерти императрицы Аньжун, было лишь 50% на успех. Кроме того, если он не сможет спасти ее с первой попытки, то это значит, что ее душа уже вырвалась, и дальнейшие попытки будут бесполезны. Хотя технику воскрешения можно использовать бесконечно, на самом деле, после первой попытки все будет бесполезно. Так как Аньжун умерла не так давно, еще был шанс вернуть ее к жизни. Император мог лишь молиться небесам, чтобы душа Аньжун еще не покинула ее тело. Видя, как император молится, Суэ Цзя чувствовал удовлетворение. На самом деле, императрица умерла только что. Несмотря на то, что она действительно проглотила кристалл, она на самом деле проглотила его, когда услышала их приближающиеся шаги. Но сразу после того, как вбежали великая императрица и император, Суэ Цзя взял контроль над проглоченным кристаллом с помощью контроля над водой, убедившись, что он не приземлился в ее животе. В противном случае, она бы мгновенно умерла. Техника воскрешения имела 100% успех на совершенно неповрежденном теле, которое умерло только что. Однако если прошло бы слишком много времени после смерти, то не было бы никакой надежды на возрождение, даже если бы сам Бог снизошел. Суэ Цзя на самом деле застрял в действительно трудном положении. Императрица подделала свою смерть, и сейчас, когда Суэ Цзя действовал, она действительно умерла. У них было 10 минут, не было времени для волнений. После молитвы, император протянул руку, и в тот же миг в его руке появился святой скипетр. Когда Суэ Цзя посмотрел на нефритовый, блестящий скипетр в руках императора, он не мог не пустить слюни от желания. Это случайно не легендарный посох, который увеличивает магию света на 200%. С его помощью Аньжун сложно будет умереть. Техника воскрешения может быть использована только на умершем человеке. При использовании на живом человеке ничего не случится. Заклинание даже не отбросит свет. Чистое свечение из скипетра быстро вошло в живот императрицы. В следующий момент ее тело вдруг засветилось, его окутало священным светом. Время шло медленно, прошло больше часа. Наконец, ресницы императрицы дрогнули. Ее брови слегка нахмурились. Было очевидно, что техника воскрешения удалась. Тем не менее, воскресшая императрица не могла проснуться немедленно. Она должна была немного поспать, чтобы восстановить свою травмированную душу, прежде чем восстановить сознание. Император испустил глубокий вдох и вытер пот со лба. Он посмотрел на Суэ Цзя благодарным взглядом. Только тогда он вдруг понял, что этот ребенок был не из дворца. Во дворце не было таких маленьких детей. Император нахмурился и сказал: «Кто ты? Почему ты во дворце? Как ты вошел?» Суэ Цзя улыбнулся и сказал: «Вы шутите? Вы даже не знаете, кто я. Вы действительно не выполняете свою работу должным образом. Не узнать любовника своей жены? Ай, что, любовника?» Император и великая императрица в шоке вскрикнули. Суэ Цзя посмотрел на их шокированные лица и похлопал себя по груди. «Вы не ослышались. Я действительно сыграл мужскую роль в этом сексуальном скандале, как любовник ее высочества». Они уставились на Суэ Цзя. Если бы Суэ Цзя был так дерзок до этого, они бы обезглавили его. Тем не менее, было очевидно, что на данный момент ни император, ни великая императрица не имели на это настроения. Суэ Цзя только что спас императрицу, так что независимо от того, каким грешным он оказался, им все равно придется подавить свой гнев. Техника воскрешения не имела себе равных. Было невозможно воскресить того, кто умер, проглотив кристалл, если кристалл не был удален. В противном случае, человек умер бы еще в момент воскрешения. Хотя можно хирургическим путем вскрыть желудок и удалить кристальное сердце, людей, которые обычно проходили через этот процесс, как правило, нельзя было спасти только техникой воскрешения. Их травмы были бы слишком тяжелыми, и ничто не могло их спасти. Нахмурившись, великая императрица с возмущением потребовала: «Не думайте, что ты можешь говорить все, что вздумается просто потому, что ты маленький ребенок. Этот вопрос касается достоинства императорской семьи, так что говори правду. Кто ты?» Суэ Цзя горько улыбнулся и пожал плечами. Он беспомощно развел руками и сказал: «Даже если никто не знает, как вы, великая императрица, можете не знать». Хотя императрица не уведомила императора, когда она покинула дворец, она сказала вам: «Прямо сейчас, слухи о секс-скандале утверждают, что императрица пошла искать любовника. Я тот, кого разыскивала императрица. Если я не ее любовник, то кто тогда?» «Что?» Глаза великой императрицы засветились, она быстро спросила: «Ты легендарный мудрый доктор Суэ Цзя?» «Мудрый доктор Суэ Цзя?» — повторил Суэ Цзя в замешательстве и спросил: «Не знаю насчет доктора, но меня действительно зовут Суэ Цзя. Я владелец белой виллы города Священного Света». Великая императрица понимающе кивнула и ответила: «Тогда все правильно, это определенно ты. Причина, по которой императрица покинула дворец, была в том, чтобы посетить четвертого принца и помочь ему выбрать невесту, а также найти вас». «Что происходит?» — воскликнул император после того, как он услышал слова великой императрицы. Он только что понял, что, казалось бы, от него скрывали. Глава 157. Преимущество женщин. Часть 1. Видя, как ошеломлен император, великая императрица сказала: «Ты подозревал свою жену, на которой был так долго женат. Может, ты до сих пор не знаешь, что за человек Жун?» Великая императрица жалобно посмотрела на Жун и сказала: «Как мать ребенка, если четвертый принц принял решение о женитьбе, как она могла не навестить его? Если бы она, императрица, не решала вопросы относительно репутации царской семьи, то кто бы решал? Только утвердив девушку, она могла привести ее, чтобы встретиться с тобой и со мной. Это то, о чем заботится императрица. Но почему она не сказала мне перед отъездом? Если бы она сказала, не было бы так много недоразумений», — поспешно ответил император. «Сказать вам?» — Суэ Цзя презрительно посмотрел на императора. «Из того, что я знаю, вы были холодны к императрице на протяжении 3 лет. Даже если вы встречались с ней каждый день, вы не разговаривали. Как императрица могла рассказать вам? К тому же это касается палаты наложниц, об этом должна знать только великая императрица. Разве внешние вопросы дворца не решаются императором, а внутренние — императрицей? Ваше величество не должно беспокоиться о вопросах по дому. В конце концов, у вашего величества не 3 головы и 6 рук. Ваша энергия имеет свои пределы». «Правильно», — великая императрица продолжила. «Каждое действие императрицы было честным. Она не перешла границы. Тем не менее, несмотря на это, ты все равно ее подозревал. Это потому, что ты нетерпимый, у тебя скверный характер. Я подозреваю, что это так называемый скандал был распространен императорской наложницей Хуа, потому что только она могла извлечь из него выгоду». «Нет, ни в коем случае она не такая». Император яростно покачал головой на это обвинение. Великая императрица поджала губы, но не продолжила. Хотя у нее не было никаких доказательств того, что она говорила, ее правда была основана на ее собственном опыте. Даже без твердых доказательств, она была уверена в своих словах. Наложница Хуа должна была умереть. Она совершила слишком много преступлений. Было ясно, что император по-прежнему был обеспокоен словами Суэ Цзя. Он нахмурился. «Почему Жун искала тебя? Не думаю, что ей было что-то нужно от тебя». «О!» Услышав ревнивый тон императора, великая императрица воскликнула: «Ты и правда приревновал к 10-летнему. Очисти свой разум хоть немного. Даже если бы Жун тайно ухаживала за кем-то, зачем бы она искала 10-летнего ребенка?» Услышав императрицу, император сразу же пришел к осознанию. Верно, независимо от того, насколько развит этот ребенок был, Не похоже, что в его возрасте он мог получить эрекцию. Даже если бы Жун была аморальной, между ними ничего не могло бы произойти. Суэ Цзя был просто ребенок. Успокоившись, император пытливо спросил Суэ Цзя: «Пожалуйста, прости меня за ложные обвинения. Тем не менее, мне до сих пор любопытно, почему она пошла искать тебя?» «Ай», с сентиментальным вздохом, Суэ Цзя сказал: «Почему же еще? Ваша жена знала, что сердце ее мужа уже не принадлежит ей, так что она пришла ко мне, чтобы я помог ей украсить свою внешность и вернуть себе ваше сердце. Тем не менее, она не представляла, что, хотя она вернула себе былую красоту, она уже потеряла ваше сердце. Потеряв все, что важно для нее, смерть, вероятно, была лучшим для нее способом освободиться». Император вздрогнул при словах Суэ Цзя. Он повернулся, чтобы посмотреть на женщину, лежащую на кровати. Он не знал, что любовь этой женщины к нему была такой глубокой, до такой степени, что без взаимности она не смогла выдержать и рассталась с жизнью. На мгновение император почувствовал бремя на плечах. Это бремя, необходимость заботиться о своей жене. Тем не менее, теперь он видел себя под другим углом. Ради момента радости, он потерял себя и отбросил свои чувства, не заботясь ни о чем, словно ребенок. Хорошо, что он уже воскресил Аньжун. В противном случае, он бы прожил остаток своей жизни с чувством вины и стыда. Император вновь повернулся, чтобы посмотреть на Суэ Цзя, и недоверчиво сказал: «У такого молодого юноши, как ты, есть такие высокие способности. В это действительно трудно поверить. Мне интересно, каким образом Жун стала настолько красивой? Это результат твоей работы». Увидев выражение лица императора, великая императрица стукнула тростью и сердито сказала: «Не позорься. Человек, стоящий перед тобой, гений, который появляется в империи священного света раз в 1000 лет. В возрасте 8 лет он побеждал сильных врагов, будучи начинающим водным магом, и стал чемпионом на королевском турнире Академии священного света. К тому же он успешно помог Эмме и Вэнья похудеть». Великая императрица восхищенно посмотрела на Суэ Цзя, а затем продолжила говорить с императором: «Ты знаешь Эмму и Вэнья, верно? Они обе были толстыми и уродливыми. Но теперь, с помощью Суэ Цзя, они несравненные красавицы в священном свете. Вот почему ты не должен недооценивать его. Кроме того, то, что он сделал только что, не помогло тебе осознать истину». Император вздрогнул. Основываясь на своих знаниях, разделение и извлечение из тела мог проделать не каждый. Кристальные сердца были очень тяжелыми, и после смерти человека, пищевод сокращался, поэтому обычных способностей не было достаточно, чтобы проделать это. «Хорошо», — холодно сказала великая императрица. «Нам нужно уйти. Жун нужно восстановить силы. Сейчас я пойду разберусь с той шлюхой, наложницей Хуа. Если кто-то осмелится защищать ее, я накажу вас вместе с ней». Великая императрица бросила серьезный взгляд на императора. Эти слова были явно адресованы ему. Она повернулась, чтобы уйти. Видя это, император запаниковал. Он беззвучно открыл рот, но не смог заставить себя говорить. Он мог лишь побежать за ней следом. Толпа людей ушла, в комнате стало тихо. В следующий момент императрица Жун медленно открыла глаза. Позволив императрице немного отдохнуть, Суэ Цзя сказал: «Сейчас великая императрица наказывает наложницу Хуа. Вы должны немедленно пойти и спасти ее». «Что?» Услышав Суэ Цзя, императрица Жун, которая только что пришла в сознание, вскрикнула: «Она создала столько хлопот и унизила меня. Почему я должна ее спасать?» Со зловещей улыбкой Суэ Цзя холодно ответил: «Почему вы так глупы? Подумайте, если наложница Хуа просто умрет, между вами и императором образуется барьер. Вы никогда не сможете вернуться в былые отношения». После небольшой паузы Суэ Цзя продолжил: «Более того, даже если вы убьете наложницу Хуа, появится другая наложница. Сможете ли вы продолжать убивать? Даже если так, как тогда император оценит такого человека?» Нахмурившись, императрица Жун сказала: «Но если я позволю Хуа уйти, что случится, если она снова начнет мне вредить?» «Хе-хе», — с гордой улыбкой Суэ Цзя пояснил. «Попробовав то, что он раньше любил, император не осмелится больше причинять вам боль. Я могу поклясться, что до тех пор, пока вы не совершите ошибку, никто не сможет занять вашу позицию императрицы. Вы должны выказать прощение и великодушие императрицы, и не говорить ничего плохого о наложнице Хуа. Подумайте об этом. Если вы будете так щедры, не почувствует ли император вину?» В то же время, если вы проявите великодушие, а наложница Хуа все равно попытается злословить о вас, как вы думаете, что почувствует император? Кроме того, в настоящее время вы ничуть не хуже, чем наложница Хуа. На самом деле, вы гораздо красивее ее. В таком случае, почему вы по-прежнему беспокоитесь, что император не вернется к вам? Глава 158. Преимущество женщин. Часть 2. Ха-ха. Императрица улыбнулась и покачала головой. Вы еще молоды, так что вы не поймете. Эта женщина, она не просто красива. Для любого мужчины, наслаждение, которое приносит женщина, является самым важным фактором. Я уже стара, и мое тело теперь дряблое. Оно уже не такое упругое, как раньше, так что я больше не могу дарить такое наслаждение, которое заставило бы императора вознестись на седьмое небо от счастья. Вот почему император так близко к императорской наложнице Хуа дряблое. Суа Цзя покачал головой и сказал: «Этого не может быть, ваше высочество. После моих процедур ваша кожа выглядит мягкой и нежной, как у молодой девушки. Она не может быть дряблой». Но, столкнувшись с вопросом Суа Цзя, императрица поколебалась. Она имела в виду не ее кожу, а срамные части женщины. Это не имело абсолютно никакого отношения к ее коже. Видя смущенное выражение императрицы, Суа Цзя в замешательстве спросил: «О чем именно вы говорите? Можете говорить более ясно, я не понимаю». Увидев недоуменное выражение лица Суа Цзя, императрица не могла не рассмеяться. Только в этот момент она поняла, что независимо от того, насколько умным он все еще был только лишь десятилетним ребенком. Было много вещей, которые он еще не испытывал. Осознав это, императрица больше не чувствовала себя неловко. Ей было почти 50 лет, Суа Цзя был в возрасте ее внука. К тому же обучение молодежи было одной из обязанностей императрицы. Императрица сказала: «Суа Цзя, вы видели тело девушки раньше?» Суа Цзя твердо кивнул и ответил: «Конечно, сотни раз. Они все мои одноклассницы, поэтому мы часто мылись вместе». Кивнув, императрица продолжила: «Тогда, вы когда-нибудь замечали различия между мальчиками и девочками?» Поразмыслив некоторое время, Суа Цзя ответил: «У девочек нет этого с улыбкой». Императрица кивнула и продолжила: «Верно, у них его нет, но у них есть свои особенности. Вы видели нижнюю часть тела девушки раньше, на расстоянии? Похоже, что там есть щелка, но я никогда не рассматривал». Императрица вдруг хлопнула в ладоши. Услышав знакомый звук, несколько горничных сразу же вошли в комнату. Они почтительно склонили головы и ждали команды императрицы: «Жуйер, останься, остальные могут идти». Следуя ее указаниям, девушки вышли из комнаты. После этого императрица спокойно сказала: «Жуйер, хорошо, Жуйер, раздевайся». Жуйер окинула Суа Цзя противоречивым взглядом, но вскоре она поняла, что императрица уже начала свой урок, и на этот раз моделью была она. Несмотря на то, что она была крайне смущена и не хотела этого, как она могла ослушаться команды императрицы? Руки Жуйер дрожали, когда она протянула их, чтобы расстегнуть одежду. Вскоре изящное и красивое женское тело появилось перед Суа Цзя. У любого другого мужчины сердце бы бешено забилось, и он бы покраснел. Тем не менее, Суа Цзя не показывал каких-либо признаков этих реакций, и только смотрел на Жуйер чистым и заинтересованным взглядом. Его взгляд был настолько ясный, что никто не осмелился бы внимательно смотреть ему в глаза. То, что произошло дальше, не нуждается в описании. В основном, императрица объясняла части тела девушки. Она даже подвела Суа Цзя ближе к срамным частям Жуйер для более подробного объяснения. Затем она приблизила Суа Цзя к самой загадочной части девушки и тщательно объяснила ее. Слушая слова императрицы, челюсть Суа Цзя отвисала все ниже и ниже. Только в этот момент он, наконец, понял, что у девочек было так много других замечательных применений. Оказывается, его орган может возбуждаться, и его можно вставлять в отверстие у девочки. С улыбкой императрица махнула рукой, чтобы Жуйер ушла. Затем она равнодушно сказала Суа Цзя: «Теперь понимаете, несмотря на то, что моя кожа была восстановлена до прежнего молодого вида, мое тело постарело. Это неизбежно, время беспощадно к людям». Слушая императрицу, Суа Цзя пришел в себя и медленно покачал головой. Суа Цзя выбросил образ таинственного места на теле Жуйер из своей головы и начал думать над проблемой императрицы. Через некоторое время Суа Цзя вдруг сказал: «Ваше Величество, я думаю, я все еще могу вам помочь. На самом деле, это лишь ваша плоть, утратившая эластичность. Если бы я использовал манипуляции водой, сопровождающиеся техникой увлажнения, я уверен, что вы бы вернули себе былую славу. Вы могли бы даже продвинуться на шаг вперед. Ах, услышав Суэ Цзя, императрица воскликнула. Боже мой, это действительно так? Вы можете это сделать? Закатив глаза, Суэ Цзя сказал раздраженно. А вы можете перестать сомневаться во мне, даже если вы мне не верите? По крайней мере, подождите, пока я не нарушу обещание, прежде чем сомневаться во мне. Все, что я говорю, я обязательно делаю. Суэ Цзя указал на императрицу лечь на кровать. Затем он нажал на воздух над нижней частью тела императрицы и закрыл глаза, чтобы использовать свои чувства и внимательно изучить распределение воды внутри тела императрицы. Потом он взял контроль над содержанием воды и начал работать. Когда Суэ Цзя начал двигаться, императрица ощутила освежающее чувство в нижней части тела и, казалось, могла чувствовать состояние своего тела. Постепенно улучшаясь, оно уже не ощущалось заполненным и тяжелым, как прежде, и внезапная легкость почти заставила ее стонать. Вскоре после этого Суэ Цзя улыбнулся. Хорошо, по отношению к мышечной массе, здесь ее не так много, как жиров. Вы не должны слишком беспокоиться по этому поводу. До тех пор, пока вы применяете технику увлажнения на этой части тела каждый день, то, что я сказал, безусловно, сбудется. Просто есть некоторые особые части, на которые вам придется обратить внимание. Суэ Цзя тщательно объяснял, что это было на самом деле довольно просто. Сначала технику увлажнения нужно активировать на нижней части тела, а затем с помощью соответствующих навыков массажа, эффекты техники достигнут своей ключевой точки. Таким образом, ее нижняя часть станет влажной и упругой. Нельзя было недооценивать эти методы. Если бы Суэ Цзя не получил такие пугающе точные знания о распределении воды в организме человека, он определенно не смог бы придумать такого способа. Кроме того, без помощи этих дополнительных методов, эффекты техники увлажнения не достигли бы так глубоко. В течение следующих нескольких дней, все прошло именно так, как планировал Суэ Цзя. Императрица умоляла великую императрицу не убивать императорскую наложницу Хуа. Причина заключалась в том, что императору нужны услуги наложницы Хуа, ее тело, чтобы выражать свои чувства. Видя такое разумное решение, император и императрица посмотрели на Жун с восхищением. Однако хотя наложницу Хуа не приговорили к смерти, она была понижена до служанки. Несмотря на то, что она была служанкой, которая обслуживает императора несмотря ни на что, она никогда не сможет стать императрицей. Как мог император жениться на слуге и позволить ей стать императрицей? Кроме того, как и ожидал Суэ Цзя, наполненная ненавистью, императорская наложница Хуа продолжала говорить плохие вещи об императрице перед императором. Тем не менее, император действовал точно противоположно тому, на что она надеялась. Он был очень нежным и внимательным, особенно теперь, когда императрица была самой красивой и с самой притягательной внешностью в мире. С точки зрения отношений, наложница Хуа была несравнима с императрицей. С точки зрения внешности, наложница Хуа не могла сравниться с ней. Единственное, в чем она превосходила императрицу Аньжун, это ее навыки в постели. Молодость и упругость ее тела приносили огромное удовольствие императору. Тем не менее, на это и рассчитывал Суэ Цзя. Он впервые помог императрице вернуть сердце императора. С помощью Суэ Цзя, императрица Жун не только стала упругой, но и продвинулась еще дальше. Она твердо верила, что любой мужчина, который испытал бы ее, сразу же потерял бы голову. На данный момент, она была настолько упругой, нежной и гибкой, что смогла бы сразить наповал любого. Она даже лично проверила это своим пальцем. Через неделю император не смог устоять перед соблазном императрицы Аньжун и лег с нее спать. В результате 3 дня подряд он отказывался выходить из комнаты императрицы и оставался в потрепанном жилище императрицы. Он даже не заботится о других вопросах. Что касается того, что он делал, на самом деле никто не знал. А нужно ли спрашивать, все было очевидно. Глава 159. Зачарованный Чжия. Часть 1. Два влюбленных, которые были глубоко поглощены друг другом, наконец, вспомнили существование Суэ Цзя. К сожалению, к тому времени, когда они решили выйти за пределы дворца, Суэ Цзя уже давно ушел. У него не хватило терпения ждать их там. Шестикрылые ангельские фениксы вернутся через несколько дней. Ему много чего нужно было сказать им, так что у него не было времени оставаться во дворце. Что же касается того, что случилось с императорской наложницей Хуа, и говорить нечего. Она не видела императора 3 дня подряд. Императорская наложница Хуа. Ой, подождите, она больше не императорская наложница, а лишь слуга. Тем не менее, несмотря на ее низкое положение, она до сих пор блокировала путь императора, устраивая детскую истерику. Однако император в настоящее время был в очень близких отношениях с императрицей Аньжун, так что зачем ему Хуа? Часто женщины обвиняют мужчин в безжалостности и бессердечности. Но на самом деле, если женщина привлекла внимание мужчины своим телом, а она начала уставать от ее тела, почему он должен оставаться с ней? Ведь между ними нет настоящих чувств. Конечно, как говорится, в поговорке, первая пара получает 100 дней благодати, император не мог относиться к Хуа и слишком плохо. Он отправил императрицу в Восточный дворец, и позволил Хуа пожить в старом, ветхом помещении Аньжун несколько дней. Попробовав Аньжун, император уже не имел никакого интереса к Хуа. Благодаря сочетанию ее привязанности, внешнего вида, индивидуальности, элегантности, тела, а также чувств, Аньжун давно сместила Хуа. Хуа, которая знала, как приворожить императора, потеряла единственное преимущество, поэтому стать брошенной было неизбежно. Никто не жалел ее, потому что такие события происходили с древних времен. Кроме того, такое будет всегда. Асуа Цзя вернулся в говор священного света. Несмотря на то, что его не было несколько дней, здесь ничего не изменилось. Шестикрылые ангельские фениксы до сих пор не вернулись. Суа Цзя пришлось снова тренироваться. Следующие несколько дней прошли без инцидентов. Спустя 3 дня после возвращения Суа Цзя, пришло письмо. Суа Цзя снова сделал за это время. За раскрытие злого заговора императорской наложницы Хуа, Суа Цзя повысили до звания рыцаря. После, Суа Цзя помогал императрице много раз восстанавливать их отношения с императором, чтобы они были так же нежны, как и раньше. Этот вклад тоже был велик, и предоставил Суа Цзя звание продвинутого рыцаря. И, наконец, так как Суа Цзя спас императрицу и проявил верность и отвагу, а также не просил ничего взамен за свои достойные деяния, его повысили рыцаря высшего ранга. Ему даже предоставили участок земли. Черт возьми, видя свои вознаграждения, Суа Цзя был поражен. Он действительно сорвал джекпот в этот раз. Суа Цзя получил довольно много вещей. Только кристальное сердце великого ледяного змея чего стоило, бесценное сокровище. Теперь его еще и повысили на 3 ранга и предоставили участок земли. Это как унаследовать город. Такие земли обычно имели город в центре. Без сомнения, император выполнил свое обещание. Он действительно был щедр. Тем не менее, Суа Цзя знал, что императрица сыграла наибольшую роль в этих наградах. Без интимных разговоров императрицы в постели, Суа Цзя бы никогда не получил так много выгоды. Поскольку императрица была настолько щедра, Суа Цзя тоже не продешевил. Поразмыслив, Суа Цзя взял ручку и написал ответное письмо императрице. В письме он упомянул несколько предложений. Императрица могла спать с императором только раз в месяц и никогда не превышать 2 раз. Как мужчине, императору нужен был отдых хотя бы на неделю, так как его энергия тоже имела пределы. Вот почему императрица должна была брать качеством, а не количеством. Даже если император попросит больше, императрица должна была подталкивать его к наложницам. Кроме того, это было ради поддержания мира и стабильности в гареме и семье. Таким образом, после императрицы, будет трудно вернуться к наложницам. Через некоторое время император постепенно дистанцируется от всех других женщин, и будет хотеть только императрицу. Таким образом, кто бы осмелился выступить против императрицы, после получения ответа Суа Цзя, уровень восхищения императрицы по отношению к Суа Цзя увеличился. Эти вещи могут показаться простыми, но кто бы еще мог додуматься до них? Как правило, наложницы ненавидели проводить с императором слишком мало времени, так как они боялись быть забытыми. Тем не менее, Суа Цзя использовал обратную психологию. К тому же, что было хорошо, а что плохо, все было относительно. Не было никакого плохого, так как может быть что-то хорошо, и если бы не было хорошо, как могло что-то быть плохим? Суа Цзя уже овладел искусством понимания сердец людей. Императрица знала, что Суа Цзя слишком помог ей. Если бы не Суа Цзя, она бы, наверное, на самом деле совершила самоубийство. Но теперь, она не только восстановила все, ее жизнь даже улучшилась. Она достигла невозможного. Она знала, что если она хочет сохранить это, Суэ Цзя должен был продолжать помогать ей. Без него она быстро постареет, что усложнит задачу удержать императора. Тем не менее, хотя императрица очень хотела должным образом поблагодарить Суэ Цзя, награды на этот раз были действительно слишком много. Он не только получил тройное вознаграждение, ему даже сделали исключение и подарили землю. Такую возможность обычно получали только те, кто нес образцовую военную службу.